Глава 50. Первобытный страх охватил Фаустину. По мере того, как ее сознание выбиралось из туманного болота, в глубине которого оно дремало до сих пор, ее чувства пробуждались одно за другим и тут же подавали сигнал бедствия. Свет ослеплял девушку. Назойливый гул сдавливал голову изнутри. Пары эфира не до конца еще рассеялись, и Фаустину подташнивало. Когда глаза немного свыклись с освещением, девушке показалось, что над ней навис демон. И тут огромная расплывчатая масса пошевелилась. Фаустина закричала и попыталась отползти, но тело ее не слушалось. Она была связана по рукам и ногам. Фаустина сосредоточилась, чтобы снова не потерять сознание, и сконцентрировалась на дыхании. Белесая дымка, застилавшая взгляд, понемногу рассеялась. Девушка снова посмотрела наверх и тут же пожалела, что теперь видит все так ясно. В центре круглой комнаты стоял не демон в полном смысле слова, но голем из плоти. Грудные клетки, соединенные сложной венозной системой, легкие надувались и опадали, сердца стучали в унисон, мышцы и сухожилия поддерживали всю конструкцию в равновесии, внутри огромной конструкции из костей, покрытой синеватой масляной пленкой. Фаустина заметила несколько голов в центре этого жуткого органического механизма. Блаженные лица, обвисшие губы, прикрытые веки. Вдруг девушка с трудом подавила стон. Люди были еще живы. Взгляд одного из пленников устремился на нее. Вокруг нижней части адской машины были рассажены обнаженные тела, спина к спине, образуя опоры этого безумного сооружения. От их запястий и из шеи тянулись трубки, концы которых терялись в недрах монстра. Кровь циркулировала, сердца бились, легкие дышали. Если присмотреться, можно было заметить сообразность всей конструкции, объединенной общей идеей. Мышцы сжимались в определенном ритме, кости и внутренности, стягивавшие их как жгуты, покачивались мерно. И вдруг Фаустина обо всем догадалась. Увидев в центре клетки что-то наподобие пасти с языком, она поняла, что это такое. Капля крови падала с кончика языка с точностью метронома. Некоторое время летела в пустоте, а затем скрывалась в другой пасти, обращенной вверх без кожи и без лица. Замкнутая автономная система. Капли крови отсчитывали секунды. Гибрис создал часы из плоти, идеальный хронометр. Новый способ измерения времени, основанный на самой жизни. Часы, полностью синхронизированные с ритмом существования во всей его вечной переменчивости. Каждая капля символизировала не только конкретную величину, но и ее воздействие на жизнь. Гибрис дал рождение времени, воплотил его. Увидев гидравлические домкраты, поддерживавшие механизм, и линию, разделявшую потолок строго пополам, Фаустина поняла, что гибрис положил всю жизнь на это безумие. И теперь собирается представить его всему свету. Закрытая брезентом металлическая конструкция в холле станет вместилищем его творения. Еще одно движение привлекло внимание девушки. Человек, закутанный в черный плащ, возился около стола для вскрытия, на котором лежал мужчина. Фаустина не могла понять, мертв он или жив, но на его конечностях не осталось ни сантиметра кожи. Гибрис стоял к ней спиной и орудовал скальпелем с пугающей точностью. Нельзя здесь оставаться. Если он не убил Фаустину, как остальных девушек, значит, ей уготована судьба, весь ужас, который трудно вообразить. Она окончит свои дни под часами из плоти, рядом с другими жертвами. В ее вены воткнут трубки, и она будет подпитывать монстра, пока не истечет кровью. Фаустина изо всех сил потянула за веревки. Остатки эфира затуманили сознание, и девушка вновь обессилила. Путы даже не шелохнулись. Фаустине захотелось расплакаться, предаться отчаянию, смириться с неизбежной смертью. Она совершенно раздавленная была на грани срыва, но в ней билась жизнь, которую она любила. Девушка дернулась вновь, безуспешно, и тут она почувствовала, как что-то длинное впилось в бедро — нож. Запястьями Фаустина приподняла подол платья, ухватилась кончиками пальцев за чехол и выпихнула его из-под повязки. Зажав лезвие между ладонями, Фаустина принялась резать веревки, поглядывая на гибриса, который по-прежнему стоял к ней спиной. Запах мяса и химикатов был отвратителен. Наконец, одна веревка подалась. Нет, уже не одна. Краем глаза девушка заметила справа еще пару ног, тоже связанных. Сколько же здесь их жертв для заклания? Может, это Стерн, который отправился сюда перед ней? Последняя веревка порвалась, и Фаустина принялась высвобождать ноги. У нее уже почти получилось, как вдруг она поняла, что ничего не выйдет. Тень от плаща нависла над девушкой. Гибрис смотрел прямо на нее. —